так же сильно, как и в прошлый раз, когда вокруг никого. И рассказала о себе что угодно. Обычные секреты из жизни обычной десятилетней девчонки. Наверняка из этого и родилось бы что-то еще. Бог его знает, что именно. В апреле закончился их пятый класс, и они расстались. Иногда Тенго встречал Аомаме у входа в школу или на остановке автобуса. Только она по-прежнему не проявляла к нему ни малейшего интереса. Если Тенго вдруг оказывался с нею бок о бок и бровью не поводила, даже в его сторону не смотрела, а ее сияющий взгляд, так поразивший его когда-то, будто навеки угас. Что же случилось между ними тогда, в опустевшем классе? Может, это ему просто приснилось? Но ведь пальцы Тенго по-прежнему помнили ее рукопожатие. Слишком много неразрешимых загадок подкидывал ему этот мир. А в следующем учебном году Аомаме в классе уже не появилась. То ли перешла в другую школу, то ли переехала с семьей в другой город, толком не знал никто. Во всей школе исчезновение этой странной девчонки расстроило, пожалуй, одного лишь Тенго. Он долго раскаивался в том, как держался с ней. Или точнее в том, что никак не проявил себя. В голове вертелись слова, которые он должен был ей сказать. Все, о чем он собирался поведать Аомаме, так и осталось невостребованным. Теперь, вспоминая ее, он понимал, что заговорить с ней не составило бы труда. Достаточно было просто найти какой-нибудь пустяшный предлог и собраться с духом. Но как раз этого он не смог. И потерял свой шанс навсегда. В шестом классе Тенго часто вспоминал Аомаме. Полюции больше не пугали его, и время от времени он мастурбировал, думая о ней, причем всегда левой рукой, которая все еще помнила то самое рукопожатие. В его воспоминаниях Аомаме оставалась все той же худышкой с мальчишеской грудью. Но как только он вспоминал ее на физкультуре, в спортивном трико, ему удавалось кончить. Старшеклассникам Тенго случалось выманивал на свидание разных девчонок. При виде их юных, но уже распирающих платье грудей, у него перехватывало дыхание. Однако перед сном он частенько мастурбировал левой рукой, вспоминая Аомаме с грудью, плоской, как у мальчишки. И всякий раз ощущал себя каким-то уродливым извращенцем. В студенчестве, впрочем, Аомаме вспоминалось уже не так часто. В основном потому, что Тенго начал встречаться с девчонками из плоти и крови и заниматься с ними реальным сексом. Как мужчина он окончательно созрел, и, понятное дело, образ десятилетней худышки в спортивном трико отдалился куда-то на задворке сознания. И все же та фантастическая дрожь сердца, как тогда в пустом классе, не посещала его больше ни с кем и никогда. Что в студенческие годы, что после вуза, что в нынешней реальности ни одна женщина не оставляла в его душе такой неизгладимой печати. Ни в ком он не находил того, что искал. Какие только женщины не перебывали у него в постели. От кого глаз не отвести, с кем тепло и даже кто по-настоящему о нем заботился. Но все они, будто птицы с разноцветными перьями, приседали отдохнуть на ветвях его дерева, а потом вспархивали и больше не возвращались. Они не могли дать ему то, чего он хотел, да и он не вызывал в них желания остаться. И теперь, накануне своего 30-летия, Тенго ловил себя на том, что полустертые воспоминания о десятилетней Аомаме все чаще возвращаются к нему. Опустевший класс, они остаются наедине, она стискивает ему руку и заглядывает в глаза. Школьный спортзал, ее щуплая фигурка в трико. Торговая улочка Итикава, где их дороги пересекались чуть ли не каждым воскресным утром. Губы Аомаме упрямо поджаты, взгляд устремлен в никуда. Почему же от этих воспоминаний не избавиться, как ни старайся? И почему он так и не набрался смелости познакомиться с ней поближе? Кто знает, подойди он тогда к ней, заговори о чем угодно. Может, вся его дальнейшая жизнь сложилась бы иначе? На этот раз он вспомнил об Аомаме в супермаркете, когда покупал соленый горошек. Популярная японская закуска. Стручки фасоли слегка обваренные и присыпанные солью. Взял с прилавка упаковку с зелеными стручками, и ее имя всплыло в памяти само собой. Прямо посреди магазина, с закуской в руке, он будто впал в некий сон наяву. Сколько это с ним продолжалось, Тенго так и не понял, а очнулся от того, что какая-то женщина сказала ему «простите». Его огромная фигура загораживала весь прилавок с соленым горошком. Придя в себя, Тенго машинально извинился, сунул горошек в корзину и направился к кассе. В корзине уже лежали креветки, молоко, соевый творог, салат латук и галеты. Пристроившись в очередь домохозяек, Тенго ждал расчета. Стоял ранний вечер, магазин был забит покупателями, а молоденькая кассирша работала так нерасторопно, что у кассы образовался затор. Но мысли Тенго занимало другое.